пришлось начинать. И я не знал бы вовек такой тяжелой судьбы. Но ведь попутал же черт хлебнуть весенней воды. Не знаю.